Глава 15. Людмила прерывисто вздохнула и умолкла. Видно было, что эта речь и ментальная связь, которую она, судя по ее словам, поддерживала с советом лучших на протяжении всего времени, изрядно утомили молодую охотницу. Вадим тоже выглядел уставшим, взгляд его потерял задорный блеск, широкие плечи опустились, голова поникла. Что случилось?» — спросил Валерка стихарь. «Медицинская помощь не требуется?» «Ничего страшного», — девушка-охотница сделала успокаивающий жест. «Просто много сил ушло. Сейчас восполним». Она с явным трудом поднялась на ноги и взяла за руку брата. Вадим, пошатываясь, поднялся вслед за ней, и они, не размыкая рук, шагнули к ближайшему дереву. Это был не очень широкий в обхвате, но высокий и на вид какой-то молодцеватый, что ли, дуб с раскидистой густой кроной, напоминающей художественно растрепанную шевелюру слегка подгулявшего поэта. Сестра и брат обхватили ствол дерева с двух сторон, так что их руки переплелись и замерли, прикрыв глаза. «Ну, прямо детки рядом с папочкой», — склонив голову на бок, негромко прокомментировал это зрелище Майер. «Милая картинка». «Молчи уж, если не понимаешь», — сказала Аня. «Они берут от дуба энергию. Неужели не ясно? Это гораздо быстрее, чем просто отдохнуть». «Энергию? У дерева?» — недоверчиво ухмыльнулся пулеметчик. «Рассказывайте сказки». «Очень просто, Руди», — подтвердил Малышев. «Разные деревья по-разному действуют на человека. Вот сосна и дуб, например, или там береза, силы прибавляют, а осина, скажем, или тополь, отнимают». «Вот так прямо берут и отнимают», — прищурился Шнайдер, решив поддержать товарища. «Что-то я не замечал, чтобы мне деревья силы давали или там забирали. Силы прибавляет добрая еда, крепкий сон и хороший глоток шнапса. Отнимает их тяжкая работа и хреновое настроение. Вот и все». «Это ты так говоришь, потому что леса не знаешь», — сказал Малышев. «А те, кто в тайге живет...» «Погоди, Миша», — остановила его Аня. «Лучше показать на деле. Так, где у нас тополь? Ага, вот он. Ну, кто хочет попробовать?» «Руди, Курт, да не бойтесь, ничего страшного с вами не случится. Просто так вы сразу поймете, в чем дело». «Да я и не боюсь вовсе», — шагнул к Ане рыжеволосый Шнайдер. «Ну, давай, показывай, что делать нужно?» «Да ничего особенного. Идем к тополю. Так, теперь бери меня за руку, а другой обопрись на ствол. Хорошо. Сейчас закрой глаза, расслабься и постарайся ни о чем не думать. Ну, просто молча стой». Аня и Курт замерли у тополя в 10 шагах от Вадима и Людмилы, образовав вторую неподвижную группу. «Дурдом!» — смешливо шепнул на ухо Вишняку стихарь. «Со стороны посмотреть — чистая психушка. Стоят две парочки у дерева и... опля! Лови!» На глазах у товарищей Курт вздрогнул, покачнулся и стал медленно заваливаться на бок в сторону Ани. «Тихо, тихо!» Аня поддержала разведчика обеими руками. «Что такое? Силы потерял?» «Доннер Веттер!» — заплетающимся языком пробормотал Шнайдер и провел рукой по глазам. «Что ты со мной сделала?» «Ничего-ничего, сейчас пройдет. Вон сосна рядышком. Пойдем-ка, поддержимся за сосенку. Сил наберемся». Она подвела пошатывающегося Курта к сосне, прислонила его к золотистому стволу и взяла за руку. «Так. Все то же самое, но теперь в обратную сторону. И будешь как огурчик. Закрой глаза, расслабься». Начали. Через 2 минуты эксперимент был закончен. «Ну что скажешь?» — не выдержал Майер, глядя на слегка обалдевшего, но вполне дееспособного Курта Шнайдера. «На что это похоже?» «Как тебе объяснить?» — озадаченно почесал в рыжем затылке Курт. «Если бы я был дирижаблем, то сказал бы, что сначала из меня газ выпустили, а потом снова накачали. Такое впечатление, что я сейчас взлечу». И он для наглядности дурашливо подпрыгнул на месте. Людмила и Вадим к этому времени тоже закончили подзарядку от дуба и теперь с одобрительным интересом наблюдали за происходящим. «Да», — сказала Людмила, обращаясь к Ане. «Лишний раз убеждаюсь, что ты из наших, из охотников». «Да и ты таежник», — она кивнула Михаилу. «Стоишь кое-чего. Подучить маленько, цены не будет». «Тихо», — перебила ее Аня. «Ты чувствуешь?» Охотница умолкла и замерла, как бы прислушиваясь к чему-то. «Опасность», — сказала Аня. «Я чувствую опасность. Там», — она махнула рукой, — «на востоке. И эта опасность приближается». «Я ничего не слышу», — встревоженно сообщила Людмила. «И ничего особенного не чувствую. Вадим, ты?» Вадим отрицательно качнул головой. «Она еще далеко, но с каждой минутой расстояние уменьшается». «Майер, стихарь», — негромко приказал Диц, — «по машинам. Режим дальнего обнаружения». «Ты думаешь?» — начал Вилга. «Я не думаю, я просто верю Ане. Ее чутье спасало нас не раз. А то, что те же вертолеты могут вернуться с подкреплением, нам говорили наши друзья», — он кивнул на охотников. «Да, не очень уверенно», — подтвердил Вадим. «Но они не могут напасть на нас здесь. Это место под особой защитой леса и...» «Стоп!» — подняла руку Людмила. «Теперь и я слышу». «Это они», — сказала Аня. «Много же их, однако». «Ага», — сказал Вадим и непроизвольно поглядел на небо. «Есть что-то такое, я тоже чувствую. Машины!» «Угроза с воздуха», — доложил из Ганса Майер. «Направление точно на восток. 15, 16, 17, 18. 18 машин», — включился стихарь. «Расстояние 30 километров, скорость 250 километров в час. Идут прямо сюда». «Через 7-8 минут они будут здесь», — быстро подсчитал Умедиц. 18 — это многовато», — задумчиво почесал бровь Вилга. «Они не посмеют», — сказал Вадим. «Совет предлагает на всякий случай покинуть это место и переждать в лесу, в сторонке. Лес укроет». «Да мы и сами укрыться в состоянии», — сказал Диц. «Но у меня есть подозрение, что они нас каким-то образом все же вычислили. Людмила, Вадим, вы с нами залазьте в Ганс. Попробуем затаиться еще разок. Если нас обнаружат и откроют огонь, взлетим и примем бой. Ну, заодно и практически узнаем, на что способны Маша и Ганс в воздухе», — подмигнул Хельмуту Александр. «С детства мечтал быть военным летчиком, истребителем. Не вышло, пришлось по земле ползать. Ладно, по машинам». Они успели спрятаться метрах в 200 от поляны в густом ольшанике, как раз к тому времени, когда внешние камеры слежения засекли приближающиеся вертолеты. Горынычи шли в 400 метрах над землей, 6 звеньями по 3 машины в каждом. Никто из отряда никогда не видел такого количества вертолетов в боевом строю, и теперь люди, словно завороженные, наблюдали на экранах приближение грозной силы. «А что?» — нарушил тревожную тишину Валерка Стихарь. «Вот теперь я готов поверить, что вертолеты — это души погибших танков. Уж больно похоже на танковую атаку, только по воздуху. Даже мои поджилки также трясутся. Помню, как-то в сентябре 42-го... Ну ладно, потом, они сбрасывают скорость». «Ну точно, нас вынюхивают», — сказал Вишняк. «Больше им тут делать нечего». Их опасения оказались не напрасными. Вертолеты атаковали сходу. С пилонов первой тройки машин сорвались ракеты и устремились точно к поляне, которую они покинули несколько минут назад. Каждый вертолет выпустил по 2 ракеты, и 6 взрывов, слившись в один, сотрясли округу. Пламя и дым взметнулись выше сосен, обломки стволов и ветвей, комья земли, сорванные листья градом посыпались вокруг. За первым залпом немедленно последовал второй. Остальные 15 машин, развернувшись и образовав круг, ударили по окрестностям поляны из крупнокалиберных пулеметов и скорострельных пушек. «Боже, что они делают?» — громко прошептала Людмила. «Это же лес! Здесь же нельзя стрелять!» «Но, видимо, они так больше не считают», — сказал Диц. «Значит, им дан приказ уничтожить нас любой ценой. Но пока они нас не обнаружили и бьют по площадям наугад. Оп! А теперь, кажется, обнаружили. Силовое поле — отличная броня. И люди быстро в этом убедились на практике, когда вертолеты, подчиняясь неведомому приказу, ударили по Маше и Гансу прицельно. При включенную на полную мощность силовой защите ни ракета, ни снаряд, ни пуля просто не добираются до корпуса, самоуничтожаются или бессильно падают рядом. Однако на удержание поля в режиме должной мощности, и в этом также не менее быстро убедились экипажи чудо-вездеходов, требуется очень много энергии, запасы которой хоть и достаточно велики, но не бесконечны. Перед тем, как отправиться слоны на землю, каждый из отряда прошел необходимую подготовку по управлению живыми машинами. Наибольший талант и усердие в этом не слишком трудном, но все же требующем определенных навыков деле проявили Стихарь и Майер, которые по молчаливому согласию всех и заняли места основных водителей Маши и Ганса. И теперь, когда на машины обрушилась лавина разнообразного огня, Валера и Рудольф, каждая на своем месте, с тревогой наблюдали за светящимися зелеными полосками на пультах управления. Длина полосок соответствовала уровню накопленной и хранящейся в аккумуляторах энергии, и теперь полоски укорачивались медленно, но неуклонно. «Энергия падает», — доложил Стихарь. «Я понимаю, что у вертолетов боезапас тоже кончится когда-нибудь, но, может быть, ответим, а, товарищ лейтенант? Пока есть чем». «Давай», — согласился Велга. «Сбей один для страстки и сразу взлетаем. На земле у нас маневра нет, а в воздухе можно повертеться. Ганс, вы готовы?» «Готовы», — откликнулся из второй машины Майер. «Огонь!» Они выстрелили с разницей в долю секунды. И с той же разницей в небе над ними вспыхнули и рухнули на землю два оранжевых шара. «Есть!» — радостно воскликнул Валерка. «Взлетаю!» Если бы Горынычами управляли живые пилоты, происшедшее в следующую секунду наверняка стало бы для них большой неожиданностью. Два ничем не замечательных на вид одинаковых пригорка вдруг прянули с места в воздух, мгновенно развернули невесть откуда взявшиеся крылья и хвостовое оперение и стали быстро набирать высоту, расходясь при этом в разные стороны. А, видимо, для того, чтобы неожиданность приобрела более убедительный характер, обе новоявленные боевые машины выстрелили по второму разу, еще два, не сумевших вовремя увернуться вертолета, в дыму и пламени понеслись навстречу с матушкой землей. «Было 18, стало 14», — крикнул Диц, видимо, в азарте боя, забывший, что его прекрасно слышно и так. «Предлагаю подняться выше и атаковать сверху. Я не летчик, но думаю, что у нас преимущество в маневре и скорости». «Я тоже так думаю», — ответил Велга. «Валера, выполняй! Есть!» Бой вышел жестоким и скоротечным. Тот, кто управлял Горынычами, довольно быстро оценил ситуацию и бросил вертолеты вслед за Машей и Гансом. Но преимущество, которое противник имел еще 5 минут назад, уже было сведено на нет. Теперь попасть в вездеходы было значительно труднее, не говоря уже о том, что плазменные пушки Маши и Ганса били в ответ без промаха, и защиты от смертельных ударов у вертолетов не было никакой. Все кончилось довольно быстро. Потом Велга определил по часам, что им потребовалось чуть больше 15 минут. 15 минут на то, чтобы на земле запылало 18 больших и чадных костров. 15 минут на то, чтобы одержать полную и внушительную победу. 15 минут, чтобы израсходовать практически всю энергию из аккумуляторов. Впрочем, энергии еще хватило, чтобы удалиться от места воздушной битвы на несколько километров и благополучно сесть на заросшее густой и сочной травой поле. «Все», — сообщил Валерка и откинулся в кресле. «Бензин кончился, лошадки кушать хотят». «Значит, сидим здесь и ждем», — сказал Велга. «Ну, мало ли что. После того, что мы накрошили, не удивлюсь, если против нас вышлют армию. За полчаса машины управятся, трава здесь сочная, и сразу будем уходить от греха». «Да», — согласился Дид, — «сейчас бы неплохо исчезнуть. Против армии нам не выстоять». «До Москвы еще 50 километров, не меньше», — сказал Соболь. «Как мы их пройдем? С машинами шутить не стоит». «Ночью, скрытно», — предложил Вишняк. «Да вопрос не в том», — пожал плечами Велга. «Вопрос в том, будут ли они нас искать. И если будут, то насколько усердно», — добавил Диц. «Вот именно. Можно сказать?» — спросила Людмила. «Да, конечно, говорите. Мы тут снова связались с советом лучших, пока шел бой, и совет решил оказать вам помощь. Мы боимся, что лес ответит машинам, и начнется война. Фактически она уже началась, когда вертолеты открыли огонь на территории леса. Мы еще не знаем, чем лес ответит, но вероятность того, что ответ будет отнюдь недружелюбным, очень велика. В этом случае охотникам выгодно иметь вас в союзниках. Извините, если это звучит несколько цинично». «Ну, цинизм не предательство», — сказал Велга. «Спасибо за откровенность и... разумеется, мы примем помощь, если увидим, что нуждаемся в ней. А в чем она заключается конкретно?» «Мы можем показать вам совершенно безопасный путь в Москву и даже провести вас по нему до самого города». «Замечательно!» — воскликнул Хельмут. «Это то, что нам нужно!» «Да», — подтвердил Вилга, — «это было бы здорово». «Так-так», — вздохнул Майер, — «хотите, угадаю этот ваш безопасный путь?» «Ну-ка», — предложил Диц. «Опять под землю лезть придется». «Верно», — удивилась Людмила, — «как вы узнали?» «Солдатская интуиция», — объяснил Руди. «Я, правда, не понимаю, откуда здесь взяться пещерам? Гор-то нет поблизости?» «Это не пещеры», — сказал Вадим. «Мы вам покажем. Здесь не очень далеко».